Проехав полустанок, именовавшийся в обиходе по фамилии бывшего купца-магната Цыгуновкой, он уже равнодушно созерцал и проволочный забор, которым была обнесена территория военного склада, и осыпи песчаного карьера, откуда вывозили слюду, и даже знаменитую Голицынскую церковь, где были захоронены в одно время останки самого Матвея Ивановича Платова, которым и до сей поры гордится все воинство Донского края вот уже столько лет. Дронов искоса бросил взгляд на внешне равнодушное лицо Лыкова и с неожиданно шевельнувшейся неприязнью подумал, что ему, у него ведь нет любви к нашим местам. Но тут же осек сам себя. Нет, ты не прав, Иван Мартынович. Как же нет, если этот парень готов жизнь отдать за землю, по которой сейчас стучат колеса маневрового паровоза? И разве можно не сравнить собственную тревогу с его тревогами? Вот высажу я, машинист Дронов, бывшего сержанта, и завершу свой рейс точным исполнением предписанного задания. А у Лыкова тревоги будут только возрастать. Найдет ли он, по всей вероятности, придуманную тетку? Ответит ли она отзывом на его пароль? Сумеет ли укрыть, обогреть и организовать возвращение в Новочеркасск? Ишь, как он внешне спокоен. Даже насвистывает что-то, шельма. А на душе, небось, туманно-туманно. «Приготовились!» — предупредил его Дронов и заставил кукушку замедлить бег. Лыков приблизился к нему и, посерьезнев, заглянул в самые зрачки. Смуглая кожа натянулась на его скулах. Глаза, еще минуту назад источавшие бесшабашную насмешливость ко всему окружающему, потемнели, словно опустевший колодец. И извительные нотки умерли в голосе, когда он сказал. «Спасибо вам за воинскую выручку, Иван Мартынович. Даже не ожидал, что вы такую решительность проявите. Бегущих к вокзалу фрицев видели? Они, небось, сейчас всю станцию блокировали. Будьте осторожнее, когда с Александровки назад пустые платформы пригоните». «Ничего. Бог не выдаст, свинья не съест», — пробасил Дронов. Он поправил на голове промасленную кепку, из-под которой выбивался смолисто-черный чуб. Одними глазами усмехнулся. К-13, отдуваясь от быстрого бега, замедлил ход. Лыков неторопливо вылез из будки машиниста задом, потом легко соскочил с нижней приступочки и по инерции пробежал несколько метров вслед за удаляющимся паровозом. Остановился, помахав на прощание рукой. К-13, дав прощальный гудок, уже набирал скорость. Обычно в июльские дни от нещадно палившего солнца и душного ветра Александр Сергеевич Якушев закрывал в своем кабинете и большой комнате, которую с его легкой руки гости-домочадцы именовали залом, все окна. Но и это мало спасало. Июльское солнце проникало во все щели, духотой обдавало с ног до головы. Таким же оно было и в этот день. Но хозяин дома не ощущал жары. Липкий, мелкий озноб бил его от головы до пят. «Наденька!» — визгливо позвал он супругу. «Помоги мне, пожалуйста, согреться». «А чего бы ты пожелал, Саша?» — откликнулась из соседней комнаты жена. «Если мучит жажда, могу тебе предложить чайник с холодной заваркой. Разумеется, чай не цейлонский и не индийский, а эрзац из непобедимой Великой Германии фюрера. Могу по сусечкам поскрести и добыть ложку или две такого же эрзац-кофе для заварки». «Да не нужны мне ни эрзац-чая, ни эрзац-кофе. Мною овладел какой-то непонятный озноб. Я сейчас весь от холода дрожу. Хотелось бы что-нибудь на себя набросить». «Саша, да не малярия ли у тебя?» — встревожилась жена. — Вот уж действительно. Одна беда в дом не приходит, за ручку другую ведет. — Подожди, я сейчас. С этими словами она распахнула скрипучие дверцы платяного шкафа и возвратилась в кабинет мужа, неся в руках старенький темно-красный клетчатый плед. Лет 10 назад, уже после гибели брата Павла, Александру Сергеевичу подарили этот плед студенты-выпускники. С тех пор много раз во время ночных приступов астмы он им укутывался, если тело, сломленное порывистым, уничтожающим кашлем, начинало зябнуть. На нем даже клеймо какой-то индийской фирмы сохранилось. «Возьми, Саша, накройся», — жалостливо посоветовала Надежда Яковлевна. Александр Сергеевич послушно развернул плед, набросил на дряблые плечи, резко опустившиеся от кашля к низу, как будто были они придавлены полутонной нагрузкой, не меньше. «Смотри-ка, вроде бы помогает. Не зря великие физики первыми заявили, что тепло — это одна из основ человеческого существования. Разве не веет, например, мудростью от такого изречения? Человек, всегда держи голову в холоде, брюхо в голоде, а ноги в тепле». «Ты перепутал все, Саша», — улыбнулась Надежда Яковлевна. «Автор этого крылатого выражения не мог употребить в таком сочетании вульгарное слово «брюхо». Тебя бы сейчас любой ученик старшего класса поправил или студент». «Спасибо за комплимент, Наденька», — покачал головой Якушев. «Однако ты не права в одном». «В чем же?» «Наш скромный техникум до сих пор выпускал не философов и не филологов, а только гидромелиораторов, которые навряд ли точно процитировали бы эту поговорку». «А теперь?» — с неожиданным вздохом, опуская глаза, спросила жена. «Что означает твое «теперь»?» — удивился Александр Сергеевич, до которого не сразу дошел смысл ее вопроса. «Ах, теперь!» — произнес он, спохватившись. «Теперь господин немецкий комендант, может быть, захочет, чтобы при новом режиме наш техникум выпускал одних полицаев. Откуда я знаю? К нам уже приходил какой-то офицер из комендатуры, ведающий вопросами культуры». «Знаешь, Наденька, у него было такое жесткое лицо, что просто не верилось, когда он расточал комплименты донскому казачеству, которое, по его суждению, всегда было за царя и отечество, и, разумеется, против большевиков. Не лицо, а неудобная для откровенности маска была у этого офицера. Он также выразил уверенность, что весь педагогический персонал техникума станет надежной опорой новому порядку». «И в чем же смысл его визита?» — тихо спросила Надежда Яковлевна. Александр Сергеевич неожиданно раскашлялся, так что испарина выступила на лбу. «Черт побери! Что за плед? И сколько ему лет?» — пробормотал он, повеселев малость от того, что выразился в рифму. «Хотя бы на каплю согрел. Нет, он не борец с моей несносной астмой. Она непобедима». «Так о чем ты меня спросила? В чем смысл визита этого Боша?» «Вопрос логичен, ибо он без цели не приходит». Представитель комендатуры переписал фамилии всех педагогов и объявил, что с осени, по его мнению, начнутся в техникуме занятия, и в связи с этим будет назначен директор. Надежда Яковлевна, подперев кулачком щеку, в своей любимой позе слушала мужа, стараясь не пропустить ни одного его слова. Якушев видел, как натянулась желтая с нездоровым оттенком кожа на ее лице, горестно подумал: «Стареет». «Саша», — неожиданно спросила она, — «а что, если тебе предложат кресло директора?» «Директора?» — разразился веселым хохотом Александр Сергеевич. «Вот это ты здорово сфантазировала!» «А ты не смейся», — задумчиво сказала она. «Ведь ты для них, прежде всего, внук знаменитого героя Дона, любимца самого графа-атамана Платова, Андрея Якушева. Какой же комендант при нынешних обстоятельствах не пожелал бы тебя увидеть в роли своего прислужника? Ручки вывернут, вот и пойдешь. Ты не шути. Ты сейчас для них козырная карта». «Боже мой!» — воскликнул Якушев. «Да ты, Наденька, настоящий провидец!» Плед спал с его плеча. Он потянулся его поправить, но вместо этого натолкнулся на холодную руку жены и погладил ее как-то особенно нежно. И это невольное его движение не осталось Надеждой Яковлевной незамеченным. Она благодарно взглянула на мужа потухшими глазами. «Ничего у них не получится, Наденька. Астма. Я за нее в этом случае, как за надежную каменную стену, спрячусь». «Ну а если это не поможет? Тогда?» «Тогда», — задумался Якушев, — «тогда я вспомню великого Архимеда, который чертил на песке в день взятия Сиракуз и спокойно сказал замахнувшемуся на него мечом врагу: «О, воин, не спутай моих чертежей!» «О-хо-хо!» вздохнула Надежда Яковлевна, отвлекая мужа от незаконченного разговора. «А где-то наши ребяточки? Веня, Гриша?» Потом она встала и тихо, только что не оглядываясь по углам, спросила: «А ты что думаешь, Саша? Они к нам со своим новым порядком уж не навечно ли?» «Да ты что!» — даже задохнулся от негодования старый Якушев. И на его бугристом лбу мгновенно вспухли синие вены. «Как ты могла сказать такое? Неужели веру в наш русский народ утратила?» Он едва не закашлялся, но, совладав с приступом, укоризненно покачал головой. «Чудачка! Да как ты только подумать могла? Дочь казачьего атамана! Да это же не только нелогично, это попросту дичь какая-то в твоих мыслях, извини меня, чтобы немецкие фашисты властвовали над казаками?» Отводя взгляд в сторону, она тихо договорила: «А ты вспомни, сколько лет татарская ига давила Русь?» «Да ведь Русь-то была тогда какая!» — вскричал Александр Сергеевич. «Убогая, дохлая, соломенная!» Разгневанно он сбросил с себя плед. «Нет, Наденька, С тобой сегодня решительно невозможно спорить. Но разве можно поддаваться панике, если ты временами становишься ее невольным свидетелем? Да, временный перевес на их стороне. Да, мы не выдержали их первых ударов. Но неужели же сила русского народа сломлена? Подожди, выпрямимся и еще трахнем. Он привстал и нежно погладил ее по седым волосам. Не горюй, не горюй, Наденька. История еще скажет свое суровое слово, и оно будет не в пользу Гитлера. Он внимательно рассматривал тонкие нити седины в ее волосах, в которых с каждым днем оккупации становилось все больше и больше. Вздохнул. «Стареем мы, Наденька! Ой, как стареем!» «Пойду по сусечкам поскребу. Может быть, что-нибудь найду на завтрак». «Иди, иди, милая», — прошептал Якушев, снова кутаясь в плед. После ее ухода Александр Сергеевич отодвинул верхний ящик своего письменного стола, достал оттуда желтый, еще пахнущий типографской краской, листок газеты. Жирными буквами было отпечатано на первой странице его название «Новочеркасский вестник», а под ним в рамочке «Цена 1 рубль». «Дорого же они ценят свою газетенку», — усмехнулся он, просматривая заголовки. Старый Якушев теперь всегда читал эту газету, чтобы даже в искаженном виде узнавать, что делается на фронтах, процветают ли на полях сражения фашистские генералы, или же сквозь трескучие сводки нет-нет, да и пробьется правда о сопротивлении наших войск, их контрударах, которых, судя по всему, было еще так мало на южном направлении. Этот номер его ничем не порадовал. Видимо, у немцев дела шли хорошо, потому что их сводки напоминали трескучую барабанную дробь. Морщась, он прочел заголовок. «Из сообщения Верховного командования германских вооруженных сил». Даже губы его зашевелились, не в силах удержать сухой горький шепот. Западнее Терека румынские горные войска в соединении с германскими горными стрелками взяли штурмом сильно укрепленный и защищаемый врагом город Нальчик. В Сталинграде наши войска после отражения контратак врага овладели дальнейшей частью индустриальной зоны города. «Боже мой!» — прошептал он сухими бескровными губами. «Опять на юге нас бьют, и уже почти на самой границе с Грузией идут бои. Не попал бы Венечка в плен, если это все так близко происходит от района, где их госпиталь расположен». Чуть пониже он прочел еще одну заметку и вдруг отчаянно закричал. «Надя! Наденька! Скорее сюда! Ты только послушай, что тут написано!» И он, откашлившись, не в силах сдержать тяжелого дыхания, волнуясь и негодуя, прочел, заглушая своим голосом, шаги встревоженно спешившей на его зов жены. «Боже мой! Чего ты?» — окликнула она издали. «Я уж думала, тебе плохо». «А разве мне хорошо?» — визгливо воскликнул Якушев и вскочил из кресла. «Ты только послушай и вдумайся!» И он осевшим голосом прочел. «Концерт в музыкальной школе. Силами преподавателей музыкальной школы на днях для воинов германской армии был дан большой концерт, в котором, наряду с другими, принял участие скрипач-виртуоз К.В. Чучев». Надежда Яковлевна растерянно вытерла о залатанный передник мокрые, покрасневшие от воды руки и остолбенело прошептала. «Боже мой, что же это делается? Костя Чучев, этот феномен, этот когда-то прогремевший на весь мир мальчик, теперь их услаждает. Ты же помнишь, Саша, как его еще семилетним или восьмилетним предприимчивые родители возили по Америке и Европе, где он только не выступал. Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Париж. И повсюду восторг, буря оваций, афиши. Потом он, правда, несколько выдохся, стал преподавателем нашей музыкальной школы. Но какая слава была у этого чудо-ребенка! Теперь он, как ты изволила заметить, услаждает ее остатками господ офицеров новочеркасского гарнизона, а, быть может, и каких-нибудь двух-трех заезжих генералов вермахта. Ну что поделаешь, Саша, что поделаешь, если ему, бедняги, показали фашисты волосатый кулак? С твоего разрешения пойду я дальше стряпать. Оставшись в одиночестве, Якушев вновь обратился к газете. Столбец за столбцом, просматривая тексты, он хмурился и то удивленно, то возмущенно пожимал плечами. Усмехнулся, когда прочел объявление Новочеркасской городской управы. Местами сдачи оружия в черте города для населения назначаются управления полицейских участков, а в районах — управления станичных атаманов. «Молодцы, казачки, раз не сдают оружие», — пробормотал он одобрительно. Но потом опять пал духом, потому что стали попадаться на глаза один за другим царапающие душу заголовки. «Ейск взят румынской кавалерией. Падение Краснодара. Продвижение к Новороссийску. Потом он прочел заметку о танцах, в которой были слова, вызвавшие у Александра Сергеевича гомерический хохот. Он еще раз пробежал текст. «Показ народных танцев — это одно, а танцы юношей и девушек для собственного экстаза — это другое. Такие танцы недопустимы, когда десятки тысяч скромных наших героев льют на поле битвы с врагом кровь. Недопустимо танцевать, веселиться одним, когда другие погибают на поле битвы с оружием в руках.